Шеллинг задумчиво оглядел свой кулак размером с приличную дыню. «Ты мне лучше вот что скажи, что ты конкретных крымских бандюганов допер? Это я уже и сам-то дугрил, без тебя. Давно они уехали?» — перебил я. «Уехали бы они сами. Как же, блин, держи, братишка, карман шире!» Он хитро ухмыльнулся. «Пришлось немного попугать». «Попугать? А что тебя, блин, удивляет? Как ты думаешь, если б я вышел к ним и попросил по-хорошему, чтобы оставили тебя в покое, стали бы они меня слушать? Они б вас убили!» — воскликнул я. «Ну, насчет убили, это ты малость загнул», — вздохнул отец Валерий, и я уловил, как самодовольство, чтобы не сказать хвастовство, соперничает в нем с вселенской тоской, причина которой оставалась для меня загадкой. «Тут они слегка опоздали, но это ладно», — сказал отец Валерий. «По твою душу слетелся такой контингент земляк, что пока пару рогов не обломаешь, толку никакого не жди». «Так они убрались?» «Улепетывали во все лопатки», — сообщил он. Тоска в голосе отступила в тень. «Все боятся дядю Валеру. Ты мне верь». «Я решил, что, пожалуй, поверю». «Ладно», — резюмировал отец Валерий. «Такой тебе вопрос. Ты, братишка, когда на кушетке в бреду метался, не одни женские имена выкрикивал, но и одно мужское. Сначала я каюсь и решил, будто ты чего-то запалить конкретно собрался, как когда-то Антасов, прям в этих местах почти. Вот и надумал эту штуку раздобыть. Вояк, не все ж свои закрома, они за эти годы распродали, верно? Но потом вкумекал, что это, короче, погоняло. Каликуха, верно?» Он вопросительно уставился на меня. Я почувствовал, как во рту пересохло. Я произносил слово «огнемет», а отец Валерий кивнул. Брови сдвинулись к переносице. «Опиши-ка мне этого плуга поподробнее». Я исполнил его просьбу как мог более тщательно, не позабыв упомянуть скуластую физиономию, сильно развитые надбровные дуги, шрам от ожога на пол лица и немалый рост. «Конечно, пониже вас будет». «Это я помню, что пониже», — буркнул отец Валерий. «Конкретно на голову». «Так вы его знаете?» — поразился я. «Знавал». Встав с корточек, отец Валерий прошелся по пещере, сжимая и разжимая грозные кулаки. «Я, братишка, думал, что прибрал эту гниду нахрен. Хан, нет, верно говорят, говно не тонет. И еще и в депутаты пробился. Если только флажок не поддельный», — вставил я. «С чего бы это?» — возразил отшельник. «Если б ты у него на лацкане значок мастера спорта по шахматам разглядел, или там почетного донора, к примеру, тогда понятно другое дело. А так, в самый раз, подходит. Такие там в парламенте там долбанном и сидят». Он осекся, обернулся ко мне. «Одного в толк не возьму. Как он, урод, выкрутился тогда. Доктор, которого я в больнице захватил, говорил, что, мол, у огнемета этого 9 жизней в запасе, как у кошки». Отец Валерий фыркнул, как лошадь. «Ага, слыхал я такую мульку про эту гниду давно. Ну а что, мол, любой нормальный кот эти свои жизни давно бы израсходовал, все до единой, а огнемета этого сколько грохнуть не пробовали, бестолку все, как об стену горох, словно он...» Я замешкался, подбирая подходящее определение, пока на ум не пришло слово «заговоренный». «Заговоренный, вот, или давно мертвец», — сказал отец Валерий. Поперхнувшись, я уставился на него. «Кто? Огнемет? Вы это серьезно? А ты думал, шутку? Но ведь начал я, но он не дал мне закончить. Не бывает, да?» Продолжил он за меня, а затем, подбоченясь, продекламировал. И спросил его, как имя тебе? И он сказал в ответ, имя мне Легион. Это из Библии? Он ничего не ответил. Мне стало не по себе. Вы думаете, этот огнемет зомби? «Я бы сказал демон, — отвечал отшельник. «Видишь как, зомби — это мертвецы, которых колдовством или еще каким сатанинским способом в работоспособное состояние вернули, чтобы темным силам служить. А огнемет Леня сдается мне, сам такая сила. Я б сказал, мент продажный, который твоего друга убил, был зомби, 100%, и дружки его, похоже, тоже. Но не огнемет. Я их тоже в бреду упоминал?» — спросил я, смахивая пот. «Точно!» — отшельник кивнул. «Надо бы, конечно, поподробнее. Вам? Нам!» — сказал отец Валерий. «Обоим!» После всего пережитого мной в последние дни было бы глупо заявлять ему, что я, как человек с дипломом о высшем техническом образовании, не верю в существование упомянутых им персонажей. Вот я и промолчал. Здоровяк, что-то мурлыча под нос, в бороду, прошагал к массивному столу у стены, заставленному разнообразной утварью, не то кухонной, не то для отправления религиозного культа. «Слушай», — бросил он гремя кружками, — «мне тут кое-чего сделать надо, а ты пока давай, не стесняйся, рассказывай, в какое дерьмо вляпался и что к тебе конкретно у огнемета этого укуренного, а там покумекаем, как быть, может, я тебе чем и подсоблю».